русские волынские князья участвовали вместе с князьями польскими в крестовом походе 1147 года на Пруссию, и они же помогали Польше отбивать приступы немецких рыцарей. Сам воинственный Фридрих I Барбаросса считал русских главной помехой в наступлении на восток. Но ведь и добрые русско-немецкие отношения тянутся тоже издавна, свыше 3,5 столетий. Это устойчивые, крепко проросшие связи. В Новгороде стоит Готландский двор, есть тут и немецкий вымол, пристань. 30 немецких городов торгуют с Русью. Морские пути по Прибалтике давно освоены. Из Руси в Польское Поморье, на Волино, русские купцы плыли 14 дней. В Данию при попутном ветре месяц. Даже в Англию, по словам Гервазия из Тильбери, из Руси морем добираться легко, но долго. Русь не имела общей границы с Германией. Не было и прямых вооруженных столкновений между ними. Блинный муромский богатырь Илиас из Руси даже воспевался в немецком эпосе как соратник немецкого короля. Поэтому русские и не забили тревогу, узнав об участии Германии в новом крестовом походе на Восточную Европу. А ведь императоры давно стремились выйти к рекам Висле, Неману, Западной Двине, Нарве, а если повезет, то и дальше. Битые войском Ярослава на Эмериге, немецкие рыцари обратились против Литвы. Они подчинили часть прибрежной Латвии, давно и тесно связанной с Литвой. Но рыцари не строили воздушных замков. Им было ясно, что пока литовцы независимы, крестоносцы не могут спать спокойно. Старались они и Русь столкнуть с Литвой, зная, как донимали ее литовские набеги. Их посты, используя популярную в Европе идею борьбы христиан с язычниками, предлагали русским князьям действовать совместно. И Александру, естественно, думалось, рыцари как-никак христиане. С Германией войн не было, торговля велась веками, почему бы и не выступить вместе против Литвы? Предпочтительней все-таки союз с христианами, к тому же издавна известными в роли выгодных торговых партнеров. Однако нет ли тут промаха? Не хитрят ли епископ и магистр? При владычном дворе предпочитают орден. С разрешения отца Александра и новгородской господы Псков оказал таки поддержку не Литве, а ордену. В поход на Литву войск ордена рижского епископа с их эстонскими и латышскими вассалами и псковичи от себя послали помощь 200 мужей. Поход 1236 года закончился, однако, полным провалом. Из псковского отряда уцелели лишь 20 воинов. От них Александру пришло известие, что в сражении под Шауляй в Нижней Литве жемайцы рыцари были разбиты на голову. Тут нашли свой конец уже битый отцом ливонский магистр Волквин, предводитель крестоносцев из Северной Германии Газельдорф и множество других знатных воинов. В решающий момент на сторону литовцев перешли латышские войска, привезенные рыцарями. Литва непреклонна в защите своей независимости. У нее есть и оружие, и войско, и полководцы. Прежде едва известный Миндовск теперь выступает уже как великий князь Литвы. Битва при Шауляй возвестила об образовании нового восточноевропейского государства литовского. Современники, однако, далеко не сразу поняли значение этого факта. Князь Александр, решительный противник ордена, был еще далек от мысли видеть в Литве союзника. Также смотрели тогда